Сонет 112. Твои любовь и пыл изглаживают знаки, наложенные злом на бедном лбу моем. Бронит ли свет меня или хвалит, что мне в том? Лишь пред тобой бы я не скрадывался в мраке. Ты для меня весь свет, и я хочу найти себе в твоих устах хвалу и порицанье. Другие ж для меня без звука и названья, и я ни для кого не уклонюсь с пути. В той бездне, где живу, заботу я оставил о мнениях других, а чувства быть заставил холодными навек и к брани, и к хвале. Да, я смогу снести презрение во мгле за тем, что в мыслях так моих ты вкоренилась, что остальное все как будто провалилось.